Лечение триггерных точек от головы до пят. В этой главе мы публикуем обширный список многих мышц, скрывающих в себе потенциальные триггерные точки. Он служит справочником, чтобы вы ориентировались в характеристиках мышц и предлагает советы, как их можно лечить. Сначала найдите таблицу в руководстве, в которой согласно области тела указана возможная боль. Кроме того, там проговорены соответствующие мышцы, которые могут быть ответственны за проблемы и содержать триггерные точки. В конце найдете указатели различных мышц в человеческом теле, рассортированных по месту нахождения. Для мышц и мышечных групп добавлены короткие и понятные указания с самой важной информацией, благодаря которым легко перейти к практике. Описание мышц. Сначала прослушайте короткое описание мышцы. Функции мышцы. Узнайте, какая задача у мышцы, почему ее функция так важна для человеческого тела. Перенос боли и показания. Помните об особенности триггерных точек, а именно переносе боли. Поскольку каждая мышца у всех людей вызывает одну модель боли, в том числе, если триггерная точка находится в этом месте, можно примерно назвать характеристики проблемы, появляющейся из-за точечного затвердевания в мышце. Перенос боли будет подробнее рассматриваться для каждой отдельной мышцы. Причины возникновения триггерных точек в мышцах. Узнайте, что является причиной появления триггерных точек в определенной мышце. Сможете сделать выводы о собственной жизни и собрать информацию о том, почему в мышце появились триггерные точки. Лечение триггерной точки в мышце. Найдете краткие практические указания для массажа мышечных затвердеваний. Как именно проходит лечение триггерных точек, вы уже узнали в предыдущей главе. А здесь получите конкретные исходные данные, на которые нужно обратить внимание в плане отдельной мышцы или мышечной группы. Это должно помочь беспрепятственно проводить массаж. Другие подсказки. Вы получите дальнейшие подсказки для поддержания и сохранения деактивации триггерной точки. Этот раздел покажет еще раз, что любую проблему нужно рассматривать целостно, чтобы избавиться от нее надолго. Книга посвящена лечению триггерных точек с помощью массажа. Но это не означает, что нет других техник, которые могли бы дополнительно поддержать лечение. Благодаря подсказкам получите стимул, и если прислушаетесь к ним, они могут дополнительно улучшить качество жизни. Руководство при возникновении боли. При возникновении боли в голове и шее. Тип боли. Боль в глазах. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Грудино-ключично-сосцевидная мышца. Височная мышца. Ременная мышца шеи. Жевательная мышца. Затылочная брюшко надчерепной мышцы. Трапециевидная мышца. Тип боли. Боль в боковой части шеи. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Грудино-ключично-сосцевидная мышца. Мышца, поднимающая лопатку. Тип боли. Боль в затылке. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Трапециевидная мышца. Грудино-ключично-сосцевидная мышца. Полуостистая мышца головы. Ременная мышца шеи. Височная мышца. Тип боли. Боль в горле. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Грудино-ключично-сосцевидная мышца. Подкожная мышца шеи. Тип боли. Боль в ушах и челюсти. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Жевательная мышца. Грудино-ключично-сосцевидная мышца. Трапециевидная мышца. Тип боли. Боль на задней поверхности шеи. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Трапециевидная мышца. Мышца, поднимающая лопатку. Ременная мышца шеи. Подосная мышца. Тип боли. Боль в придаточной пазухе носа. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Грудино-ключично-сосцевидная мышца. Жевательная мышца. Тип боли. Боль в темени. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Грудино-ключично-сосцевидная мышца. Ременная мышца шеи. Тип боли. Головная боль в области лба. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Грудино-ключично-сосцевидная мышца. Полуостистая мышца головы. Надчерепная мышца. Тип боли. Головная боль в висках. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Трапециевидная мышца. Грудино-ключично-сосцевидная мышца. Височная мышца. Ременная мышца шеи. Полуостистая мышца головы. Тип боли. Зубная боль. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Височная мышца. Жевательная мышца. Щечная мышца. Тип боли. Боль в языке. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Грудино-ключично-сосцевидная мышца. При возникновении боли в области плеч, верхней части спины и плечевой части руки. Тип боли. Боль в руке, спереди. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Лестничные мышцы. Подосная мышца. Двуглавая мышца плеча. Плечевая мышца. Трехглавая мышца плеча. Дельтовидная мышца плеча. Подключичная мышца. Надосная мышца. Тип боли. Боль в руке, сзади. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Лестничные мышцы. Трехглавая мышца плеча. Дельтовидная мышца. Подлопаточная мышца. Надосная мышца. Малая круглая мышца. Большая круглая мышца. Широчайшая мышца спины. Верхняя задняя зубчатая мышца. Тип боли. Боль в верхней области спины. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Лестничные мышцы. Мышца, поднимающая лопатку. Надосная мышца. Трапециевидная мышца. Широчайшая мышца спины. Верхняя задняя зубчатая мышца. Подосная мышца. Передняя зубчатая мышца. Тип боли. Боль в плечах. Спереди. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Подосная мышца. Дельтовидная мышца. Лестничные мышцы. Надосная мышца. Малая грудная мышца. Большая грудная мышца. Двуглавая мышца плеча. Широчайшая мышца спины. Тип боли. Боль в плечах, сзади. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Лестничные мышцы. Мышца, поднимающая лопатку. Дельтовидная мышца. Надосная мышца. Большая круглая мышца. Малая круглая мышца. Подлопаточная мышца. Верхняя задняя зубчатая мышца. Широчайшая мышца спины. Трехглавая мышца спины. Трапециевидная мышца. Тип боли. Боль в плечах сбоку. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Подосная мышца. Лестничная мышца. Дельтовидная мышца. Надосная мышца. При возникновении боли в локтях, предплечье и кисти. Тип боли. Боль в локте. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Трехглавая мышца плеча. Супинатор. Надосная мышца. Локтевой сгибатель запястья. Малая грудная мышца. Большая грудная мышца. Передняя зубчатая мышца. Верхняя задняя зубчатая мышца. Тип боли. Боль в предплечье. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Лестничные мышцы. Плечевая мышца. Подосная мышца. Большая круглая мышца. Надосная мышца. Передняя зубчатая мышца. Трехглавая мышца плеча. Широчайшая мышца спины. Грудная мышца. Верхняя задняя зубчатая мышца. Тип боли. Боль в кисти и запястье. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Подлопаточная мышца. Лестничная мышца. Верхняя задняя зубчатая мышца. Межкостная мышца. Широчайшая мышца спины. Мышца, противопоставляющая большой палец кисти. Круглый пронатор. Большая грудная мышца. Передняя зубчатая мышца. Тип боли. Боль в большом пальце и запястье. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Плечевая мышца. Лестничные мышцы. Подосная мышца. Мышца, противопоставляющая большой палец кисти. Мышца, приводящая большой палец кисти. Межкостные мышцы. Тип боли. Боль в пальцах. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Межкостные мышцы. Трехглавая мышца плеча. Широчайшая мышца спины. Передняя зубчатая мышца. Лестничные мышцы. Большая грудная мышца. При возникновении боли в груди, животе или области гениталий. Тип боли. Боль в животе. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Прямая мышца живота. Тип боли. Боль в груди. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Большая грудная мышца. Лестничные мышцы. Грудино-ключично-сосцевидная мышца. Межреберные мышцы. Подключичная мышца. Прямая мышца живота. Диафрагма. Тип боли. Боли в боках. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Передняя зубчатая мышца. Межреберные мышцы. Широчайшая мышца спины. Диафрагма. Тип боли. Боли в гениталиях. Мышцы, в которых могут потенциально появиться триггерные точки. Прямая мышца живота. Подвздошно-поясничная мышца. Грушевидная мышца. при возникновении боли в средней и нижней частях спины и ягодицах. Тип боли. Боль в ягодицах. Место, в котором могут потенциально появиться триггерные точки. Малая ягодичная мышца. Средняя ягодичная мышца. Большая ягодичная мышца. Грушевидная мышца. Камбаловидная мышца. Тип боли. Боль в пояснице. Место, в котором могут потенциально появиться триггерные точки. Малая ягодичная мышца. Большая ягодичная мышца. Грушевидная мышца. Напрягатель широкой фасции бедра. Тип боли. Боль в средней части спины. Место, в котором могут потенциально появиться триггерные точки. Передняя зубчатая мышца. Нижняя задняя зубчатая мышца. Прямая мышца живота. Межреберная мышца. Широчайшая мышца спины. Подосная мышца. Тип боли. Боль в нижней части спины. Место, в котором могут потенциально появиться триггерные точки. Средняя ягодичная мышца. Большая ягодичная мышца. Подвздошно-поясничная мышца. Прямая мышца живота. Камбаловидная мышца. При возникновении боли в пояснице, бедрах и коленях. Тип боли. Боль в паховой области. Место, в котором могут потенциально появиться триггерные точки. Приводящие мышцы. Прямая мышца живота. Подвздошно-поясничная мышца. Тип боли. Боль в коленях. Место, в котором могут потенциально появиться триггерные точки. Портняжная мышца. Приводящие мышцы. Икроножная мышца. Подколенная мышца. Камбаловидная мышца. Подошвенная мышца. Тип боли. Боль в бедрах и пояснице. Место, в котором могут потенциально появиться триггерные точки. Малая ягодичная мышца. Большая ягодичная мышца. Грушевидная мышца. Напрягатель широкой фасции бедра. Портняжная мышца. Прямая мышца живота. При возникновении боли в голенях, голеностопных суставах и стопах ног. Тип боли. Боль в ногах. Место, в котором могут потенциально появиться триггерные точки. Передняя большеберцовая мышца. Задняя большеберцовая мышца. Длинная приводящая мышца. Камбаловидная мышца. Малая ягодичная мышца. Икроножная мышца. Полусухожильная мышца. Полуперепончатая мышца. Подошвенная мышца. Длинная малоберцовая мышца. Короткая малоберцовая мышца. Латеральная широкая мышца бедра. Тип боли. Боль в голеностопном суставе. Место, в котором могут потенциально появиться триггерные точки. Передняя большеберцовая мышца. Задняя большеберцовая мышца. Третья малоберцовая мышца. Короткая малоберцовая мышца. Длинная малоберцовая мышца. Камбаловидная мышца. Мышца, отводящая мизинец. Мышца, отводящая большой палец стопы. Икроножная мышца. Тип боли. Боль в больших пальцах ног. Место, в котором могут потенциально появиться триггерные точки. Короткий сгибатель большого пальца стопы. Передняя большеберцовая мышца. Задняя большеберцовая мышца. Тип боли. Боли в мизинцах на ноге. Место, в котором могут потенциально появиться триггерные точки. Сгибатель задней большеберцовой мышцы. Тыльные межкостные мышцы. Подошвенные межкостные мышцы. Тип боли. Боль в плюсне и подъеме ноги. Место, в котором могут потенциально появиться триггерные точки. Икроножная мышца. Задняя большеберцовая мышца. Камбаловидная мышца. Мышца, приводящая большой палец стопы. Мышца, отводящая большой палец стопы. Тыльные межкостные мышцы. Подошвенные межкостные мышцы. Тип боли. Боль в пятках. Место, в котором могут потенциально появиться триггерные точки. Икроножная мышца. Камбаловидная мышца. Квадратная мышца подошвы. Задняя большеберцовая мышца. Мышца, отводящая большой палец стопы. Мышца, отводящая мизинец. Тип боли. Боль в тыльной части стопы. Место, в котором могут потенциально появиться триггерные точки. Передняя большеберцовая мышца. Короткий разгибатель пальцев. Короткий сгибатель большого пальца стопы. Тыльные межкостные мышцы. Подошвенные межкостные мышцы. Триггерные точки на голове, лице и челюсти. Лобная и затылочная брюшко надчерепной мышцы. Надчерепная мышца имеет лобное и затылочное брюшко. Лобная располагается над бровями в области лба. Затылочная находится сзади, в области затылка. Они вместе связаны на черепе и создают затылочно-лобную мышцу. Функции. Лобное брюшко. Тянет кожу головы наверх. Подъем бровей. Создание поперечных складок на лбу. Затылочное брюшко. Тянет кожу головы назад. Подъем бровей. Помогает нахмурить лоб. Перенос боли и показания. Боль в коже головы. Боль в затылке. Боль в глазницах. Боль во лбу. Боль в ушах. Нарушение зрения. Косоглазие. Морщины. Головная боль вазомоторного характера. Причины. Внутреннее беспокойство. Тревога. Переработка. Работа за компьютером. Неподходящие очки. Лечение. Триггерные точки можно локализовать во всех частях этих мышц. Другие подсказки. Стараться меньше хмуриться. Жевательная мышца. Жевательная мышца, самая сильная мышца челюсти, является также одной из самых мощных в теле, хотя и не очень большая. Функции. Жевание и сжатие челюстей. Движение нижней челюсти из стороны в сторону. Перенос боли и показания. Боли в области бровей, верхней челюсти, нижней челюсти и коренных зубов. Также возможно и в ухе. Головная боль вазомоторного характера и головная боль из-за стресса. Боль в ушах, тиннитус, боль в зубах, скрежет зубами, воспаление около носовых пазух, опухшие области под глазами. Причина – жевание жевательной резинки, скрежетание зубами, стресс и эмоциональное напряжение, долгое лечение у стоматолога. Лечение. Когда зубы сжаты, можно легко прощупать эту поверхностную мышцу. Другие подсказки. Использование при скрежетании зубами накусочной шины. Решение проблемы стресса и напряжения. Например, с помощью медитации. Исправить осанку, при которой голова наклонена вперед. Не жевать жевательную резинку и не грызть ногти. Подкожная мышца шеи. Подкожная мышца шеи находится непосредственно под кожей и покрывает область между подбородком и ключицей. Функции: мимика лица, опускание нижней челюсти, нижней губы и уголка рта. Перенос боли и показания: ощущение покалывания в щеке, подбородке, горле и верхней части груди. Причины: перегрузка из-за чрезмерного использования мимики. Лечение: из-за близости к горлу подкожную мышцу шеи лучше массировать разминающими движениями больших и других пальцев. При этом нужно щедро разработать всю область. Другие подсказки: снизить в разумной мере мимику. Височная мышца. Височная мышца – это большая плоская мышца, находящаяся в области виска перед и над ухом. Функции: закрытие челюсти, сжатие зубов, движение нижней челюсти из одной стороны в другую. Перенос боли и показания: боль верхних резцовых зубов, боль в бровях, боль в верхней челюсти, боль в середине виска, чрезмерная чувствительность зубов, скрежетание зубами, покалывание в щеках. Причина: жевание жевательной резинки, скрежетание зубами, долгое лечение у стоматолога, стресс и эмоциональное напряжение, привычка грызть ногти, анихофагия, сосание больших пальцев. Лечение: триггерные точки височной мышцы находятся на линии между концом брови и, соответственно, точкой прямо над ухом. Поскольку мышца плоская, узлы сокращения легко нащупать. Можете хорошо проработать ее поддерживаемыми пальцами и при этом массировать все точки вдоль упомянутой линии одновременно. Другие подсказки: накосочная шина при скрежетании зубами, не жевать жевательные резинки и не грызть ногти, расслаблять язык, избегать кондиционеров. Триггерные точки в шее и затылке: мышца, поднимающая лопатку. Мышца находится сбоку шеи и крепится к лопатке, которую поднимает, поэтому и получила такое название. Функции: помогает поднять лопатку и отвести ее назад. Боковой сгиб шеи. Перенос боли и показания: боль между верхним кончиком лопатки до затылка, одеревенелость в изгибе шеи и области затылка, задняя область плеча, неспособность повернуть голову назад, иногда в сторону. Причины: неправильная осанка, например, при держании телефона, ношении рюкзака, неправильная поза во время сна и в положении сидя перед телевизором или компьютером. Стресс и напряжение, плавание кролем, простуда или грипп. Лечение: в мышце, поднимающей лопатку, может быть три триггерные точки. Самая нижняя находится прямо над основанием лопатки. Ее легко найти и легко с ней работать. Средняя узловая точка доставляет больше всего проблем. Она находится под трапециевидной мышцей, и поэтому нужно оказать сильное давление, чтобы добраться до нее. В этом случае поможет мячик или согнутая массажная трость. Самую верхнюю точку можно массировать поддерживаемыми большими пальцами. Она находится высоко над мышцей на передней стороне шеи. Примечание Артема Пака: триггерные точки могут образовываться в любой части мышцы. Другие подсказки: Не зажимать телефон между ухом и плечом. Снижать уровень стресса. Оптимизировать место работы. Защищать мышцы от сквозняка. Минимизировать работу кондиционера и носить шарф. Растяжение мышц. Лестничные мышцы. Лестничные мышцы являются группой мышц, расположенных сбоку на шее. Есть передняя, средняя и задняя лестничные мышцы. Функции. Сгиб шеи. Подъем первого ребра при вдохе. Наклон и поворот шеи в бок. Перенос боли и показания. Боль между грудным соском и грудной областью. Боль на верхней грани лопатки. Боль в руке на передней и задней стороне до большого и указательного пальца. Астма. Хронические легочные заболевания. Хлыстовая травма. Раздражительность. Панические атаки. Причины. Внутреннее беспокойство и стресс. Неподходящая высота подушки во время сна. Хронические проблемы с легкими. Подъем тяжестей. Аллергии. Курение. Игра на духовых инструментах. Лечение. Чтобы добраться до этих мышц, пальцами подтяните грудино-ключично-сосцевидную мышцу к трахее. Можете массировать переднюю лестничную мышцу, которая доставляет больше всего проблем. Триггерные точки, прячущиеся за ключицей, могут также вызвать много жалоб. Другие подсказки. Использовать дыхательные техники для успокоения и гармонизации. Обращать внимание на правильную позу на подушке во время сна. Разогревать мышцы. Избегать подъема тяжестей. Заниматься плаванием. Полуостистая мышца головы. Мышца создает мост между позвонками нижней части шеи, а также верхней части спины и основанием черепа. Функции. Самый сильный разгибатель головы. Поворот головы. Перенос боли и показания. Покалывание, глухота и жгучая боль в затылке, при триггерной точке, давящей прямо на затылочный нерв. Циклическая боль в голове над ухом. Боль в шее. Проблемы при сгибе шейного отдела позвоночника. Ограничения при повороте шеи. Хлыстовая травма. Причины. Неправильная осанка. Например, во время игры на инструменте или неподходящие очки. Узкая одежда. Например, рубашки или галстуки. Депрессия. Лечение. Триггерные точки могут находиться по всей длине полуостистой мышцы головы. Сокращайте мышцу, чтобы ее локализовать и лечить. Расположение на задней части тела позволяет разумно использовать вспомогательные средства. Другие подсказки. Растяжение мышц. Оптимизация рабочего места. Проверка очков. Оптимизация позы во время сна. Использование эргономической подушки. Можно экспериментировать с матрасом. Согревать мышцы. Избегать сквозняков. Ременные мышцы головы и шеи. Ременная мышца головы – широкая лента, представляющая собой соединительный элемент между затылком и шейными позвонками. Ременная мышца шеи является мостом между шейными позвонками и позвонками верхней части спины. Функции. Вытягивание головы и шеи, боковой наклон шеи, поворот головы. Перенос боли и показания. Головные боли, боли в шее, боли в глазах, хлыстовая травма, одеревенелая спина, ограниченная способность поворачивать голову, ременная мышца головы, боль посреди макушки, ременная мышца шеи, неясная боль в затылке, отдающая в виски и глаза, боль в затылке. Причины: неправильная осанка, например, во время игры на музыкальном инструменте или из-за неподходящих очков. Узкая одежда, например, рубашки и галстуки. Депрессия. Лечение. Триггерные точки в обеих мышцах можно хорошо почувствовать пальцами. Другие подсказки. Растяжение мышц. Проверка стекол для очков. Необходимо следить за осанкой. Грудино-ключично-сосцевидная мышца. Грудино-ключично-сосцевидная мышца находится на передней части горла и крепится к сосцевидному отростку за ухом. Она делится на две ветви. Одна крепится к грудной кости. Грудная часть грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. И другая – ключица. Ключичная часть грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Функции. Наклоны и повороты головы. Тянет голову вперед. Помогает наклонять ее в стороны и поворачивать. При глубоком вдохе поднимает грудную кость и ребра. Перенос боли и показания. Если триггерная точка находится в грудинно-ключично-сосцевидной мышце, то болит не она, а боль переносится на другую часть тела. Боль в затылке, которая может распространяться на переднюю часть до бровей, щек и горла. Головная боль вазомоторного характера. Головная боль после похмелья. Хлыстовая травма. Затекшая шея. Головная боль в области лба. Боль в ушах. Оцепенелость. Тошнота. Ограничение пространственного восприятия. Сухой кашель. Воспаление околоносовых пазух. Хронические боли в шее. Слезы. Покраснение глаз. Односторонний треск в ухе. Проблемы с равновесием. Причина. Внутреннее беспокойство. Стресс. Растяжение мышц из-за поднятия тяжестей. Неправильная поза во время сна из-за неправильной высоты подушки. Неблагоприятная техника плавания. Неправильная осанка. Например, чтение в кровати, зажим телефона между плечом и ухом или смещение головы в сторону во время сна на животе. Лечение. Грудино-ключично-сосцевидную мышцу можно зажать между пальцами и большим пальцем и помять. Попытайтесь поработать с двумя ветвями мышцы. Сильно массируйте ее и не бойтесь применить давление. Обнаружив триггерную точку, находящуюся вдоль двух нитей мышц, массируйте ее точечно, как уже описывалось раньше. Подумайте о том, чтобы помассировать грудино-ключично-сосцевидную мышцу с другой стороны горла. Массируйте одну сторону не дольше 2 минут. Возможно, что работа с мышцей и таким образом деактивация находящейся там триггерной точки сразу же облегчит головную боль и онемелость. Другие подсказки. Проверить эффективность дыхания. Выполнять упражнения на дыхание из йоги для его регулирования. При массаже мышц делать глубокий вдох и выдох через боль. Аккуратно, но регулярно поворачивать голову в сторону и растягивать шею. Найти оптимальную позу для сна. Обратить внимание на положение головы во время работы. Трапециевидная мышца. Трапециевидная мышца получила название из-за своей формы. Она находится в верхней части спины и в основном отвечает за движение плеч. Функции. Поднимает плечевой пояс. Действует против опускания плечевого пояса, например, когда несете тяжести на плече или в руке. Оттягивает лопатку назад, давит ее вниз и вращает. Перенос боли и показания. Чувствительность и боль в верхней части шеи, в задней и боковой области. Боли в висках. Боли в задней части челюсти. Локальная боль в шейном отделе. Боли в области за ушами. Головные боли, связанные со стрессом. Боли в области лица. Задеревенелая шея. Боль в плечах. Боль в средней области спины. Оцепенелость. Боль в глазах. Эмоциональный стресс. Депрессия. Причины. Неправильная осанка. Например, из-за частого использования телефона или игры на музыкальных инструментах. Стресс. Проблемы с шеей. Слабые мышцы плеч. Сколиоз в связи со спортом. Например, гольфом или теннисом. Лечение. Для массажа триггерных точек в трапециевидной мышце из-за местоположения на спине лучше использовать мячик или согнутую массажную трость. Либо позвольте доверенному лицу помочь. Например, используя локти. Мышечный валик, находящийся на плече, можно обхватить пальцами и хорошо помассировать. Можно откинуться спиной на мячик и одновременно массировать чувствительное место с другой стороны, поддерживаемыми большими пальцами. Другие подсказки. Растяжение мышц. Уделять внимание осанке, особенно в положении стоя. Женщинам нужно носить подходящий бюстгальтер. Пытаться не сутулиться. Триггерные точки в плечах, груди и верхней части спины. Дельтовидная мышца плеча. Дельтовидная мышца плеча обязана названием треугольной форме. Она находится на передней, внешней и обратной стороне плеч, и ее можно визуально разделить на три области. Функции. Сгибание, поворот и поднятие рук в сторону. Перенос боли и показания. Триггерные точки внутри мышц плеча не переносят боль, как обычно, в другие области тела. Вместо этого проявляются прямо в узловых точках или непосредственной близости. В мышцах плеча, как правило, не встречаются первичные точки, всегда лишь вторичные. Боль в триггерной точке на плече. Ослабление плеча и физическая слабость. Ограничение при поднятии рук. Причины. Плавание. Повторяемые движения. Резкие и одновременно с применением большой силы. Внезапные удары и падения. Одностороннее ношение тяжестей, а также детей. Лечение. Массаж мышц плеча руками неэффективен, потому что быстро приводит к утомлению. Поэтому возьмите массажный мячик, чтобы прокатать его по всей поверхности мышц. Другие подсказки. Регулярное растяжение мышц. Проверить технику при занятиях спортом. Подосная мышца. Подосная мышца располагается на задней части тела и частично покрывает лопатку. Функции. Помогает тянуть руку назад. Помогает избежать вывиха плеча. Перенос боли и показания. Боль в плечевом суставе. Боль в предплечье и плечевой части руки. Ограничение подвижности руки. Онемение руки. Трудности при хватательном движении. Причины. Большое количество работы, при которой рука не поддерживается, например, за компьютером, во время вождения машины или при подъеме веса. Падение на вытянутую руку. Долгое удерживание тяжестей. Лечение. Массаж подосной мышцы из-за местоположения возможен только массажным мячиком и массажной тростью. Или вы можете попросить доверенного человека сделать вам массаж. Бывает, что боль при давлении на триггерную точку появляется медленно, поэтому не нужно останавливаться слишком рано. Другие подсказки. При определенной работе поддерживать руку, например, с помощью подушки. Растягивать мышцы. Межреберные мышцы. К межреберным мышцам не так легко добраться из-за расположения внутри тела. Они находятся между отдельными ребрами. Функции. Дыхательная мускулатура. Подъем и опускание ребер. Способствует вдоху и выдоху. Перенос боли и показания. Боль в триггерной точке или непосредственно рядом с ней. Боль в передней части тела. Ограничение движения. Колющая боль в боку. Одышка. Причины. Постоянное втягивание живота. Хирургическое вмешательство. Хронический кашель. Проблема с дыханием. Опоясывающий лишай. Постоянные повороты тела. Сгорбленная осанка. Лечение. Межреберные мышцы можно нащупать поддерживаемыми кончиками пальцев между ребер и помассировать. Чтобы добиться заметного улучшения, не нужно слишком давить. Другие подсказки. Коррекция осанки. Расслабление живота. Глубокое дыхание. Широчайшая мышца спины. Широчайшая мышца спины находится на задней части тела. Идет от складки бицепса плеча до позвоночника, точнее до груди, поясничного отдела позвоночника и крестцового отдела позвоночника. Функции. Вытягивание рук. Приближение рук к телу. Отведение рук вниз и назад. Подтягивание корпуса к вытянутой руке. Подъем нижних ребер. Перенос боли и показания. Боль в нижней области лопаток до плеча. Боль во внутренней области руки до кисти. Боль в боку, проходящая до края таза. Боль на уровне грудного позвонка. Причины. Виды спорта, при которых наносят удары, например, гольф. Плавание. Гребля, подъем тяжестей, работа в саду, неподходящая одежда, например, бюстгальтер. Лечение. Массаж широчайшей мышцы спины руками неэффективен, потому что быстро вызывает усталость. Лучше возьмите мячик для массажа или массажную трость. Другие подсказки. Избегать чрезмерной нагрузки, например, не доставать предметы из места, расположенного выше головы. Растяжка мышц. Большая грудная мышца. Это самая большая грудная мышца человека. Функции. Вращение и подтягивание рук к телу. Сгибы и вращение плечевых суставов. Подтягивание корпуса к вытянутой руке. Перенос боли и показания. Боль в области треугольных мышц плеча. Резкая боль в спине. Боль в передней грудной стенке. Боль в области сердца. Чувствительность и боль в груди. боль в плечах и подмышках, нарушение сердечного ритма, округлые плечи, локоть гольфиста, локоть теннисиста, рука теннисиста, хроническая усталость. Причины. Неправильная осанка в положении сидя, округленные плечи, подъем тяжестей, охлаждение мышц, ограниченная подвижность плеч и рук, например, из-за гипсовой повязки. Внутреннее беспокойство. Тревоги. Поверхностное дыхание. Чрезмерная нагрузка во время спорта, например, при подъеме тяжестей. Лечение. При массаже у женщин грудь нужно как можно дальше мягко отодвинуть в сторону. Можно лечь на спину или на бок. Тогда она автоматически смещается в сторону из-за силы тяжести, что позволяет добраться до всей области мышц. Другие подсказки. Избегать кондиционеров и согревать мышцы. Глубокое дыхание. Ровная осанка. Во время сна не класть руки крест-накрест на груди или над головой. Женщинам нужно носить подходящий бюстгальтер. Малая грудная мышца. Малая грудная мышца находится полностью под большой грудной мышцей. Она относится к наружным грудным мышцам и связывает плечевой пояс с корпусом. Функции. Тянет лопатку под наклоном вниз. Вспомогательная мышца при дыхании. Перенос боли и показания. Боль в передней части плеча. Боль в области груди. Боль во внутренней части руки, локтя и кисти руки. Ощущение онемения в руках и пальцах. Округленные плечи. Ограничение подвижности рук. Причины. Дыхание грудью. Хронический кашель. Ношение неподходящих сумок, поясов и рюкзаков. Подъем тяжестей. Лечение. Чтобы почувствовать малую грудную мышцу, при этом не вызывая сокращения большой, положите руку за спину и прижмите ее к стене. Другую руку положите на грудь и прощупайте сокращенную малую грудную мышцу. Использование мячиков для массажа поможет против усталости пальцев. Делайте эти движения в дверном проеме, чтобы было достаточно места для головы. Другие подсказки. Глубокое дыхание животом. Пытаться не носить тяжелые сумки. Правильная осанка. Передняя зубчатая мышца. Передняя зубчатая мышца находится под рукой и связывает ребра с лопаткой. Несмотря на расположение, она считается мышцей плеча. Название связано с зубчатым видом. Функции. Поворот лопаток, подъем и сгибы рук, возможность нажима, возможность двигать наверх и толкать вещи. Перенос боли и показания. Боль в ребрах и местах крепления ребер. Боль на стороне лопатки, обращенной к позвоночнику. Боль на внутренней стороне руки. Чувствительность и боль в груди. Панические атаки. Одышка. Хронический кашель. Астма. Постоянные колющие боли в боку. Боль при глубоком дыхании. Причина. Тяжелый приступ кашля. Перенапряжение во время занятий спортом. Длительный подъем тяжестей. Внутреннее беспокойство. Тревога. Лечение. Пусть рука висит, пока будете работать с находящейся под ней зубчатой мышцей. самая важная триггерная точка находится примерно на 7-10 см ниже подмышки и при определенных обстоятельствах может приносить сильную боль. Не нужно сильно давить, чтобы добиться заметного улучшения. Если боль не ослабевает, осмотрите остальную часть мышцы. Другие подсказки. Растяжение мышц. Обратите внимание на плавное вождение автомобиля. Снизить подъем тяжестей. Улучшить ситуацию со стрессом. Расслабляться и проводить медитации. Верхняя задняя зубчатая мышца. Верхняя задняя зубчатая мышца связана с позвоночником в области верхней части спины и также соединяется под лопатками с верхними ребрами. Функции. Подъем ребер при вдохе, чтобы легкие могли наполниться кислородом. Вспомогательное при дыхании мышцы. Перенос боли и показания. Глубокая и жгучая боль под лопатками. Боль на задней стороне плеча. Боль в острие локтя. Боль с внешней стороны запястья и кисти руки. Ощущение онемения в кисти руки, задней стороне плечевой части руки, предплечья и в области груди. Причины. Усиленное дыхание во время занятий спортом. Гипервентиляция. Чрезмерное грудное дыхание. Затрудненное из-за болезни дыхания, например, при астме, воспалении легких, бронхите или хроническом кашле курильщика. Лечение. Большая часть мышцы находится под лопаткой, поэтому добраться до триггерных точек в ней просто невозможно. Это можно сделать, взявшись рукой во время массажа за противоположное плечо. Тогда лопатка выдвинется вперед, освободит мышцу, и вы сможете проработать триггерную точку, например, палочкой для массажа или массажным мячиком. Другие подсказки. Регулярные упражнения на дыхание. Глубокое спокойное дыхание. Брюшное дыхание. Подключичная мышца. Подключичная мышца находится под ключицей и связывает середину этой кости с концом первого ребра в месте, где начинается грудная кость. Функции. Движение и фиксация ключицы. Защита находящихся под ключицей сосудов. Перенос боли и показания. Несмотря на миниатюрный размер, подключичная мышца вызывает сильную боль. Боль под ключицей. Боль в двуглавой мышце. Боль во внешней стороне предплечья. Боль во внешней стороне кисти руки около указательного и среднего пальцев. Нарушение кровоснабжения в руке и кисти из-за зажатых подключичных вен и артерий. Причины. Сокращение мышц во время, когда спина ссутулена и долгое время сохраняет такое положение, и внутренней ротации плеча. Лечение. До подключичной мышцы нельзя добраться напрямую, потому что она находится за большой грудной мышцей. Однако можно локализовать центральную триггерную точку, если поддерживаемыми пальцами найти под серединой ключицы особенно болезненную точку. Другие подсказки. Прямая осанка. Подлопаточная мышца. Подлопаточная мышца находится под лопаткой и над ребрами. Она особенно сильная. Функции. Поворот руки, Стабилизация плечевых суставов. Перенос боли и показания. Боль на задней стороне плечевого сустава. Боль на задней стороне предплечья и запястья. Ограничение подвижности плечевого сустава. Хруст в плечевом суставе. Причина. Постоянный подъем тяжестей над головой с большой затратой сил. Избыточная нагрузка на руки во время занятий спортом. Внезапная незапланированная нагрузка на плечи. Длительное отсутствие движения, например, из-за гипса или перевязи для руки. Лечение. До подлопаточной мышцы добраться нелегко из-за расположения. К счастью, самые злобные триггерные точки находятся в доступном месте. Сядьте на стул и слегка наклонитесь вперед, округлив спину, чтобы рука висела между ногами. Свободной рукой схватитесь за подмышку и сделайте интенсивный массаж вдоль ребер и между ними. Положите лоб на стол, если такое положение слишком утомительно для шеи. В такой позе плечевые мышцы расслабляются, и важная область мышц освобождается. Другие подсказки. Прямая осанка с отведенными назад плечами. Надосная мышца. Надосная мышца находится в верхней области лопатки. Она связана с головкой плечевой кости. Функции. Движение и фиксация плечевого сустава. Подъем рук. Перенос боли и показания. Боль на внешней стороне плеча. Боль в локте. Боль во внешней стороне руки. Мышечная слабость руки. Ограничение подвижности плеча. Хруст в плече. Причины. Ношение и подъем тяжестей. Ношение предметов над головой. Падение на вытянутую руку. Лечение. Эту мышцу трудно локализовать и лечить, но она может играть большую роль в проблемах с плечом, поэтому о ней нельзя забывать. Используйте согнутую массажную палочку или пальцы. Положите их между лопаточными костями и верхним углом лопатки. Чтобы быть уверенными, что попали на правильную мышцу, слегка поднимите руку вперед и отведите немного в сторону. Когда мышца под пальцами будет двигаться, значит, успешно отыскали надосную мышцу. Другие подсказки. Избегать длительной работы за компьютером. Не спать, подняв руки над головой. Разогревать мышцы, например, с помощью горячего душа. Избегать носить тяжести. Большая круглая мышца. Большая круглая мышца соединяется с широчайшей мышцей спины на задней стороне подмышки и крепится в этом месте к плечевым костям. Функции. Движение, вытягивание и поворот руки. Перенос боли и показания. Боль в плечевом суставе и плече. Боль в задней части руки. Причины. Перелом плеча. Внезапная незапланированная нагрузка на плечо. Длительное отсутствие активности, например, из-за перевязи. Лечение. Зажмите большим пальцем и другими пальцами большую круглую мышцу за подмышечной впадиной, чтобы поработать с ней. Другие подсказки. Разогревать мышцы, например, С помощью горячего душа. Плавно водить машину. Растягивать мышцы. Малая круглая мышца. Малая круглая мышца крепится к задней части плечевой кости, и ее можно найти под подосной мышцей. Функции. Помогает избежать вывиха плеча. Поворот и движение руки. Перенос боли и показания. Боль во внешней области плеча. Боль в верхней части руки. Онемелость и ощущение покалывания в безымянном пальце и мизинце. Причины. Длительное удержание тяжестей. Перенапряжение из-за работы за компьютером и работы с мышкой. Судорожное сжатие руля во время аварии. Лечение. Можете прочувствовать эту мышцу на задней стороне туловища, повернув руку наружу. Триггерная точка находится на верхнем внешнем краю лопатки. Лучше всего использовать массажный мячик. Другие подсказки. Прямая осанка. Исправить положение рук во время сна. Растяжение мышц. Триггерные точки в плечевой части руки и локте. Двуглавая мышца плеча. Двуглавая мышца плеча находится на плечевой части руки и обладает двумя головками сухожилия. Она – мост между суставами, а именно плечевым и локтевым. Функции. Сгиб локтевого сустава. Движение предплечья. Перенос боли и показания. Боль в передней плечевой части руки и локте. Ограничение подвижности рук. Мышечная слабость. Причины. Повторяющиеся движения с броском во время занятий спортом. Подъем тяжести ладонью вверх. Игра на музыкальных инструментах. Лечение. Двуглавую мышцу можно хорошо массировать костяшками, когда рука расслабленно висит. Другие подсказки. Укрепление антагониста трехглавой мышцы. Не носить тяжести на согнутой руке. Растяжение мышц. Оптимизация позы во время сна. Оптимизация рабочего места. Плечевая мышца. Плечевая мышца находится под двуглавой мышцей. Она связана с серединой плечевой кости, а также локтевой костью. Эта мышца выполняет большую часть работы, для которой нужна сила, которую чаще всего приписывают бицепсу. Функции. Подъем и сгиб локтей. Перенос боли и показания. Боль в основании большого пальца. Покалывание и ощущение онемения на задней стороне предплечья и в больших пальцах. Не получается полностью вытянуть локоть. Боль в передней части плеча. Боль под локтем и в нем. Причины. Перенос тяжестей с одновременно наклоненным под углом локтем, как, например, при ношении сумки с покупками или ребенка. Чрезмерная нагрузка во время занятий спортом. Работа за компьютером. Игра на музыкальном инструменте. Лечение. Триггерные точки плечевой мышцы можно найти над локтем, Для этого вам нужно положить предплечье под углом на ваше бедро и прижать двуглавую мышцу к боку. Прижимайте узлы, поддерживаемыми большими пальцами к костям. Другие подсказки. Растягивать мышцы. Дать мышцам расслабиться, отказавшись от тяжестей. Запланировать паузу для отдыха во время работы за компьютером. Трехглавая мышца плеча или трицепс. Трехглавая мышца трицепс является единственной мышцей в области тыльной стороны руки и имеет три мышечные головки. Она соединяется с лопаткой, а также с костями плеча и локтя. Функции. Вытягивание локтевого сустава. Движение и вытягивание руки. Стабилизация плечевого сустава. Перенос боли и показания. Боль в плече. Боль в плечевой части руки и предплечье. Боль в сгибе локтя. Локоть гольфиста. Локоть теннисиста. Артрит. Использование трости или костыля. Мышечная слабость. Причины. Повторяющиеся движения рук. Поднятие тяжести, при котором ладонь смотрит вверх. Чрезмерная нагрузка во время занятий спортом. Игра на музыкальном инструменте. Лечение. Для массажа согните локоть и поставьте плечевую часть руки на стол. Положите мячик для массажа, на который опустите свободную руку, между столом и трицепсом, чтобы костяшки массировали мышцы. Другая техника – отведение руки назад, при которой давите на массажный мячик и стену. Другие подсказки. Проверить положение рук при повторяющихся действиях. Давать мышцам отдохнуть. Оптимизировать спортивное оборудование, например, теннисную ракетку. Избегать движений над головой. Триггерные точки в предплечье и локтях. Лучевой и локтевой сгибатели запястья. Поверхностный и глубокий сгибатели пальцев. Сгибатели запястья состоят из множества отдельных мышц, тесно сотрудничающих друг с другом. Они находятся в предплечье и связаны с локтем и пальцами. Функции. Сгиб запястья. Перенос боли и показания. Боль в предплечье. Боль в запястье. Боль в пальцах. Локоть гольфиста. Причины. Длительное напряжение сгибателей. Например, из-за хватательного движения или массажа. Удар запястья. Неподвижность, например, из-за гипса. Чрезмерная нагрузка во время занятий спортом или из-за работы. Лечение. Положите предплечье на бедро и интенсивно массируйте внутреннюю сторону предплечья свободным локтем. Другие подсказки. Избегать долгих нагрузок без отдыха. Избегать повторяющегося поворота запястья, например, при вращении. Растягивать пальцы. Длинный лучевой, короткий лучевой и локтевой разгибатели запястья. Антиподами сгибателей запястья являются разгибатели запястья, состоящие из трех различных мышц, находящихся в предплечье. Они связаны с плечевой костью и задней стороной пястных костей. Функции. Вытягивание запястья. Перенос боли и показания. Боль в локте. Боль в предплечье. Боль на тыльной стороне ладони. Боль в запястье. Затекшие пальцы. Потеря контроля над пальцами. Причины. Работа с клавиатурой и компьютерной мышкой. Долгое повторяющееся напряжение разгибателей, например, из-за хватательного, метательного движения и массажа. Перелом кисти. Удар кисти. Неподвижность, например, из-за гипса. Чрезмерная нагрузка во время занятий спортом или работы. Игра на музыкальном инструменте. Лечение. Положите предплечье на бедро и помассируйте предплечье запястьем свободной руки. Можете также использовать массажный мячик, прижимая его к стене или столу. Другие подсказки. Растягивать пальцы. Делать паузы во время работы за компьютером, в саду и вождение машины. Оптимизировать рабочее пространство. Использовать бандаж для запястий. Триггерные точки в кисти руки и запястье. Мышца, приводящая большой палец, и мышца, противопоставляющая большой палец кисти. Мышца, приводящая большой палец, и мышца, противопоставляющая большой палец, являются мышцами, располагающимися на больших пальцах и частично создающими возвышение большого пальца. Они расположены рядом друг с другом и частично друг на друге и почти закрывают триггерные точки, поэтому все мышцы рассматривают вместе. Функции. Движение большого пальца. Перенос боли и показания. Боль в больших пальцах и внутренней стороне кисти. Боль в запястье на стороне большого пальца. Боль в подушечке пальца. Боль при движении большого пальца. Потеря мелкомоторного контроля над большим пальцем. Причины. Перелом запястья или большого пальца. Чрезмерная нагрузка на большой палец. Например, из-за работы в саду, смартфона, массажа, рисования, вышивания или письма. Игра на музыкальном инструменте. Лечение. С усилием массируйте мышцу, поддерживаемыми пальцами свободной руки. Если хотите применить еще больше силы, можно положить на стол массажный мячик и на него поставить возвышение больших пальцев. Свободной рукой можете применить достаточно давления, чтобы проработать триггерную точку. Другие подсказки. Растягивать пальцы. Добавить паузы для отдыха. Использовать эргономичные письменные принадлежности. Тепловые процедуры. Тыльные межкостные мышцы кисти. Тыльные межкостные мышцы находятся между четырьмя костями пясти. Они проходят от основания пальца до половины кисти руки по тыльной стороне ладони. Функции. Движение пальцев. Хватательное движение. Перенос боли и показания. Боль в боковой части пальцев. Негнущиеся пальцы. Мышечная слабость. Недостатки мелкой моторики пальцев. Ощущение онемения в пальцах. Боль в ладони. Боль в тыльной стороне ладони. Причины. Чрезмерная нагрузка при работе за компьютером из-за клавиатуры и мышки. Игра на музыкальных инструментах. Повторяющееся хватательное движение с большим применением силы. Лечение. Триггерные точки межкостных мышц могут находиться между отдельными костями запястья вблизи костяшек. В основании указательного пальца в направлении большого пальца располагаются две чувствительные точки. Особенно эффективно массировать пальцы свободной рукой. Но можете проявить креативность, чтобы добраться до узких мест. Например, ластик хорошо проникает в узкое пространство между костями и может оказать точечное давление. Другие подсказки. Оптимизировать рабочее место. Введение пауз для отдыха. Триггерные точки в спине, животе и бедрах. Большая ягодичная мышца. Большая ягодичная мышца – самая большая мышца ягодиц. Во всем теле она находится на втором месте по мощности и обладает особенно грубыми волокнами. Она отвечает не только за то, чтобы вы могли сидеть, но также позволяет прямо ходить, бегать и передвигаться из одного места в другое. Функции. Движение, растяжение, поворот тазобедренного сустава. Растяжение туловища. Стабилизация коленей во время растяжения. Перенос боли и показания. Боль в ягодицах. Посреди межъягодичной складки и сбоку. Боль в копчике. Боль при ходьбе. Поднятие по лестнице или сгибе бедер. Нарушение походки. Чувствительность ягодиц при ощущении холода. Ограничение движения в пояснице и бедрах. Боль в нижней части спины. Боль в бедрах. Причины. Несбалансированное положение сидя. Долгое сидение, например, при вождении машины или работе за компьютером. Удар по ягодицам. Разница в длине ног. Аномалии позвоночника. Положение сидя с перекрещенными ногами. Лечение. Поставьте массажный мячик между собой и стеной и надавите на него весом тела, чтобы проработать триггерные точки. Можете применить больше давления, если сядете на мячик. Изогнутая массажная трость тоже полезна в этом случае. Другие подсказки. Растяжение мышц. Тепловые обработки. Оптимизировать походку и осанку. Во время сна на боку положить подушку между коленями. При длительном нахождении в положении сидя делать паузы. Средняя ягодичная мышца. Средняя ягодичная мышца располагается в боковой области ягодицы. Расположенные в ней триггерные точки находятся на первых строчках списка причин широко распространенной боли в нижней части спины. Функции. Движение, сгиб и поворот бедренного сустава. Перенос боли и показания. Боль в нижней части спины. Боль в ягодицах и сбоку, в ягодичной складке. Боль в копчике. Причины. Удар по мышце. Длительная односторонняя нагрузка. Например, из-за стойки на одной ноге. Положение сидя с перекрещенными ногами. Операции на бедрах и ягодицах. Разница в длине ног. Лечение. Среднюю ягодичную мышцу можно идентифицировать, перенеся вес в положении стоя на одну ногу. Это приведет к сокращению мышцы, и вы ее ясно ощутите. Массируйте с помощью массажного мячика и собственного веса. Другие подсказки. Оптимизация походки и осанки. Растяжение мышц. Подушки между коленями во время сна на боку. Малая ягодичная мышца. Малая ягодичная мышца по сравнению с большой и средней заметно меньше, но не менее важна. Она связана с костями бедра. Функции. Движение и стабилизация бедер. Перенос боли и показания. Боль в нижней части ягодиц. Боль в пояснице. Боль в бедрах. Боль в коленях. Боль в икре до голеностопного сустава. Причины. Чрезмерная нагрузка из-за одностороннего ношения тяжестей, длительного перекладывания веса с одной стороны на другую, бега, подъема в гору или длительного нахождения в положении стоя. Разница в длине ног. Операции на бедрах. Удар по ягодице. Неподвижность, например, из-за гипсовой повязки. Лечение. Чтобы идентифицировать малую ягодичную мышцу, поставьте пальцы на верхний край бедренной кости со стороны ягодицы и перенесите вес с одной ноги на другую. Так вы сможете почувствовать сокращение мышцы. При массаже триггерных точек используйте массажный мячик. Другие подсказки. Оптимизация походки и осанки. Растяжение мышц. Во время нахождения в положении лежа на боку периодически свешивайте ногу с кровати. Избегать перегрузок. Подвздошно-поясничная мышца. Подвздошно-поясничная мышца находится на бедре и состоит из трех мышц: большой поясничной мышцы, подвздошной мышцы и малой поясничной мышцы. Функции. Самый сильный сгибатель бедра. Выпрямление корпуса из положения на спине. Внешний поворот бедер. Перенос боли и показания. Боль сбоку пояснично-крестцового отдела позвоночника. Боль в передней части бедра. Боль в области паха. Причины. Беременность. Эмоциональная нагрузка. Проблемы с межпозвоночным диском. Повторяющаяся физическая нагрузка. Работа в саду и по дому. Слабая мускулатура живота. Операция на животе. Лечение. Эта мышца находится глубоко в брюшной полости, поэтому лучше всего лечь на спину и расслабиться. Подтяните к себе колени и упадите на бок. Положите тыльные стороны ладони друг на друга и поищите триггерные точки между пупком и подвздошной костью на стороне тела, которая в положении лежа слегка уходит вверх. Другие подсказки. Укреплять мышцы живота. Не надевать носки и ботинки в положении стоя. Растягивать мышцы. Избегать долго находиться в положении сидя. Мышца, выпрямляющая позвоночник. Мышца, выпрямляющая позвоночник, включает все мышцы, опирающиеся на позвоночник. Эта мышечная группа располагается рядом с позвонками. Функции. Выпрямление позвоночника. Прямое положение головы. Поворот, растяжение и боковой наклон позвоночника. Фиксация позвоночника на тазе при движении. Перенос боли и показания. Боль в груди и грудном отделе позвоночника. Боль в животе. Боль в поясничном отделе позвоночника. Боль в ягодицах. Боль в крестцово-подвздошной области, вокруг подвздошной кости. Ограничение движения позвоночника. Боль при поднятии предметов в положении сидя, стоя или при подъеме по лестнице. Причины. Неправильная осанка. Игра на музыкальных инструментах. Неподходящие очки. Аномальное расположение позвонков. Перегрузка во время занятий спортом. Депрессия. Лечение. Массаж можно закрепить вспомогательными средствами. Лучше попросить доверенное лицо помочь. Помните, что нельзя массировать сами позвонки, только область рядом с ними. Другие подсказки. Разогревать мышцы. Не стоять под кондиционером и избегать сквозняков. Принимать горячие ванны. Растягивать мышцы. Стимулировать подвижность позвоночника. При утомлении не поднимать тяжести. Грушевидная мышца. Грушевидная мышца относится к группе вращателей бедра, находящихся между верхним концом бедренной кости и крестцовой костью. Является самой большой и важной мышцей в этой группе. Функции. Внешнее вращение бедер. Движение бедра наружу при согнутой пояснице. Фиксация головки бедренной кости в вертлужной впадине бедра. Перенос боли и показания. Боль в копчике. Боль в боковой части ягодицы. Боль в верхней области задней части бедра. Ишиаз. Боль в нижней части спины. Сексуальная дисфункция. Боль в положении сидя. Причины. Удар. Длительная езда на машине, велосипеде или мотоцикле. Операции на бедрах. Перелом бедра, колена или голеностопного сустава. Неподвижность, например, из-за гипсовой подвязки. Роды. Разница в длине ног. Лечение. Можете добраться до грушевидной мышцы сзади на ягодице. Ложитесь на спину и согните колено. Резко сдвиньте его наружу, чтобы задействовать сокращение бедренной мышцы, а не большой ягодичной. Там находится триггерная точка, чья чувствительность помогает идентифицировать мышцу. Массаж можно проводить с помощью массажного мячика у стены. Другие подсказки. Растяжение мышц. Сидеть ровно и сбалансированно. Не сидеть, скрестив ноги. Исправлять неправильную осанку. Не носить высокие каблуки. Следить, чтобы супинаторы в обуви были подходящими. Прямая мышца живота. Прямая мышца живота покрывает переднюю и боковые стороны живота, связана с лобковой костью и ребрами. Функции. Сгиб пояснично-крестцового отдела позвоночника. Опускание грудной клетки. Стабилизация таза во время движения. Перенос боли и показания. Горизонтальная боль в средней и нижней областях спины. Боль между пупком и лобковой костью. Расстройство пищеварения. Болезненные менструации. Изжога. Боль в животе и колики. Тошнота и рвота. Ощущение тяжести в животе. Боль в области ребер. Проблемы с диафрагмой и при дыхании. Причины. Неправильная осанка. Неправильная техника во время занятий спортом. Кашель. Эмоциональный стресс. Операции на животе. Лишний вес. Лечение. Лечение триггерных точек внутри прямой мышцы живота успешнее всего в положении лежа, когда массаж происходит с помощью поддерживаемых кистей рук и пальцев. В нижней области давите на узлы, придавливая их к бедренной кости и верхней области лобковой кости. Женщинам не нужно проводить глубокий массаж живота во время менструаций. Другие подсказки. Не сидеть с перекрещенными ногами. Растягивать и укреплять ноги. Напрягатель широкой фасции бедра. Напрягатель широкой фасции бедра находится сбоку на бедре, проходит над бедром и связан с коленом. Функции. Наклон, поворот, поворот бедренного сустава наружу. Стабилизация тела. Перенос боли и показания. Боль на внешней стороне поясницы. Боль на внешней стороне бедра. Боль на внешней стороне колена. Боль в положении лежа на боку, при стремительной ходьбе или в положении сидя с наклоненными под углом коленями. Онемение в пояснице. Причины. Пронация стоп при движении. Разница в длине ног. Неправильная техника при занятиях спортом. Подъем тяжестей. Лишний вес. Лечение. Найдите сначала костный выступ бедра сбоку от поясницы. Положите пальцы на нее и перенесите вес с одной ноги на другую. Почувствуйте сокращение напрягателя широкой фасции бедра. Массируйте триггерную точку мышцы с помощью мячика или массажной трости, потому что пальцы не окажут достаточного давления. Другие подсказки. Исправить неправильную осанку во время бега или ходьбы. Во время сна положить подушку между коленями. Теплолечение. Растягивать мышцы. Диафрагма. Диафрагма является центральной дыхательной мышцей тела, представляющей собой внутреннюю перегородку между грудной клеткой и животом. Функции. увеличивает объем грудной полости при дыхании, предоставляет примерно 60% дыхательной способности. Перенос боли и показания. Колющая боль в боку во время бега. Боль в груди. Боль под последним ребром спереди. Жалобы на сердце. Проблемы с легкими. Тревожное состояние. Гипервентиляция. Астма. Причины. Беременность. Эмоциональная нагрузка. Проблемы с межпозвоночным диском. Бег. Операция на груди. Сгорбленная спина. Лечение. Диафрагма при лечении триггерных точек является пограничным случаем и станет доступна для массажа, если возьметесь пальцами под нижними ребрами сбоку. Массаж очень быстро утомит, поэтому он должен быть коротким. В процессе делайте множество пауз на отдых, чтобы лучше добраться до узловых точек. Полностью втяните живот и выдохните. Это дополнительно растягивает диафрагму. Другие подсказки. Не занимайтесь спортом, пока симптомы не уменьшатся, потому что глубокое дыхание стимулирует сильное сокращение диафрагмы. Перестать курить. Брюшное дыхание. Укреплять мышцы живота. Растягивать переднюю часть тела. Триггерные точки в бедре. Приводящие мышцы бедра. Длинная приводящая мышца. Короткая приводящая мышца. Большая приводящая мышца. Гребенчатая мышца. И тонкая мышца. Приводящие мышцы бедра составляют мышечную группу, находящуюся на внутренней части бедра. У всех одна цель – подведение ноги к телу, поэтому они также называются приводящими. Функции. Подведение бедра к телу. Внешнее и внутреннее вращение бедренного сустава. Перенос боли и показания. Боль в бедре. Боль в пояснице. Боль в межвертельном гребне. Боль в лобковой кости и гениталиях. Боль в голени. Ограничение движения. Боль во время движения. Причины. Чрезмерная нагрузка во время занятий спортом. Операции на бедре. Длительное нахождение в положении сидя. Удар. Лечение. Триггерные точки внутри приводящих мышц лучше всего массировать поддерживаемыми пальцами и гладящими движениями из одной стороны в другую. Если помогает другой человек, такие движения покажутся менее инвазивными, чем поглаживание вверх и вниз по внутренней стороне бедра. Находящиеся там мышцы можно также нащупать пальцами и проработать. Для этого полностью расслабьтесь. Другие подсказки. Растягивать мышцы. Укреплять мышцы. Не сидеть с перекрещенными ногами. Ишиокруральная мускулатура. Мышцы задней поверхности бедра. Ишиокруральная мускулатура состоит из трех мышц. Двуглавой мышцы бедра, полусухожильной мышцы и полуперепончатой. Они также находятся на задней стороне бедра и связаны с седалищной костью. Эти антагонисты, то есть противники четырехглавой мышцы бедра, отвечают за сгиб колена. Функции. Сгиб коленного сустава. Растягивание тазобедренного сустава. Вращение голени при согнутом колене. Перенос боли и показания. Боль под межъягодичной складкой. Боль в бедре. Боль в сгибе колена. Хромота. Онемение. Причины. Операции на спине и бедрах. Долгое нахождение в положении сидя, например, за рулем. Переломы бедра, колена и голеностопного сустава. Неподвижность, например, из-за ношения гипсовой повязки. Разница в длине ног. Неправильные растяжения до спортивных занятий или после. Лечение. Чтобы добраться до мышц задней поверхности бедра, сядьте на стул, положив массажный мячик под бедро. Покатайте его, чтобы промассировать мышцы и находящиеся там триггерные точки. Другие подсказки. Оптимизировать рабочее место. Не сидеть с перекрещенными ногами. Оптимизировать технику растяжения. Разогреваться перед спортом, после занятий спортом остывать. Теплолечение. Четырехглавые мышцы бедра. Прямая мышца бедра. Латеральная мышца бедра. Медиальная мышца бедра. И промежуточная мышца бедра. Четырехглавые мышцы бедра покрывают переднюю и внешнюю стороны бедра и включают в себя четыре мышцы. Все они связаны одним сухожилием с коленной чашечкой. Четырехглавые мышцы – самые мощные, большие и сильные во всем теле человека. Они антагонисты, то есть противники задней группы мышц бедра. Функции. Растяжение коленного сустава. Сгиб бедренного сустава. Перенос боли и показания. Боль в передней части и боковой части бедра. Боль в колене. Боль сбоку в пояснице. Мышечная слабость. Слабые колени. Недостаточная способность коленной чашечки к скольжению. Синдром беспокойных ног. Неуправляемый двигательный импульс и мучительные неприятные ощущения, особенно в ногах. Боль в мениске. Причины. Неподвижность, например, из-за гипсовой повязки или шины. Проблема с приводящими мышцами. Чрезмерная нагрузка при спорте. Переломы в бедре. Лечение. Чтобы массировать четырехглавые мышцы, слегка согните ногу в положении стоя и работайте сильными движениями, поддерживая большие пальцы. В положении сидя также можно проводить лечение. Преимущество в том, что можно использовать и локти. Если предпочитаете положение лежа на боку, ложитесь на массажный мячик или используйте изогнутую трость. Другие подсказки. Растягивать мышцы. Проверить осанку и походку. При сгибе колена избегать большой нагрузки. Термолечение. Во время сна положить подушку между коленями. Портняжная мышца. Портняжная мышца проходит от бедренной кости поперек бедра до внутренней части колена, где она связана с голенью. Это самая длинная мышца в человеческом теле и названием обязана портным, сидевшим в так называемой позе портного, для которого требуются эти мышцы. Функции. Сгиб и внешнее вращение бедренного сустава. Сгиб коленного сустава. Поднимает пятку над коленом противоположной ноги. Поза портного. Перенос боли и показания. Боль вдоль мышцы бедра. Покалывание и колющая боль в бедре. Причина. Удар с вывихом ноги. Неправильная осанка. Внезапная нагрузка. Лишний вес. Лечение. Портняжную мышцу можно найти, если согнете бедро и одновременно повернете в бок. Подъем вперед и поворот наружу заставляют мышцы сокращаться, и их можно почувствовать. Триггерные точки могут располагаться по всей длине портняжной мышцы. Делайте массаж всеми пальцами, проникая глубоко в ткани. Однако будьте осторожны, чтобы не оставлять синяки. Другие подсказки. Растягивать мышцы. Оптимизировать осанку и походку. Не сидеть с перекрещенными ногами. Избегать чрезмерных нагрузок во время занятий спортом. Во время сна положить подушку между коленями. Триггерные точки в голени. Икроножная мышца. Именно икроножная мышца придает икре выпуклость. Она находится в верхней области голени и связана с бедренными костями и ахиллесовым сухожилием. Функции. Сгиб стопы в голеностопном суставе. Кончик стопы вытянут. Сгиб колена. Одна из главных мышц при движении. Перенос боли и показания. Боль в голени. Боль в подколенной ямке. Боль в своде стопы. Онемелость голени. Судорога икроножных мышц ночью. Плоскостопие. Причины. Перелом. Вывих лодыжки. Неподходящая обувь. Высокие каблуки. Неподходящие супинаторы. Неподвижность, например, из-за гипсовой повязки. Долгое нахождение в положении сидя, например, за рулем. Виды спорта, при которых часто нужно сгибать колено, например, футбол, скалолазание и бег. Положение сидя с перекрещенными ногами. Поза лежа на животе во время сна, при которой пальцы ног находятся в неестественном положении. Лечение. Вытяните пальцы ног, чтобы лучше почувствовать икроножную мышцу. Положите ногу выше, например, на стул или кровать, чтобы хорошо помассировать ее поддерживаемыми пальцами. Можете делать массаж коленом другой ноги, положив на него икру. При этом можете, расслабившись, лечь на спину. Делайте параллельные вертикальные гладящие движения. Другие подсказки. Растягивать мышцы. Избегать туфель на высоких каблуках. Постоянно растягиваться до и после спорта. Проверить кроссовки. Оптимизировать осанку. Подошвенная мышца. Подошвенная мышца находится в подколенной ямке и связана с длинным сухожилием, проходящим по всей голени до стопы и пяточной костью. Функции. Сгиб стопы в голеностопном суставе. Кончик стопы вытянут. Сгиб коленей. Перенос боли и показания. Боль в подколенной впадине. Боль в верхней области голени. Боль в подошве ступни. Боль в большом пальце ноги. Болезнь роста у детей. Плоскостопие. Причины. Частое и длительное ношение туфель на высоком каблуке. Неподходящие супинаторы. Перелом. Долгое нахождение в положении сидя. Например, за рулем. Спортивная деятельность, как, например, футбол, бег, скалолазание и катание на велосипеде. Узкие носки. Разница в длине ног. Лечение. Поищите триггерные точки в подошвенной мышце, в складке кожи в области коленного сустава, на внешней стороне подколенной ямки. Помассируйте подошвенную мышцу, сидя на стуле. Возьмитесь руками с двух сторон за подколенную впадину и проработайте находящуюся там триггерную точку всеми пальцами или большими пальцами. Подколенная впадина очень чувствительна, поэтому не нужно использовать твердые вспомогательные средства. Следите за тем, чтобы не массировать кровеносные сосуды. Другие подсказки. Растягивать мышцы. Проверить обувь. Избегать высоких каблуков. Криоаппликация. Постоянно разминаться и остывать до и после спорта. Частый массаж.